الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه. أبو عبد الله النعمان بن بشير دبو دونم الله قال сказал: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: я слышал, как посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم говорил: إن الحلال بين وإن الحرام بين. Поистине, то, что является дозволенным, разъяснено. И то, что является запретным, разъяснено. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ. А между ними есть непонятные вещи. لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. О них не знают многие люди. فَمَنِ اتَّقَى شُبُهَاتٌ. И тот, кто сторонится этих сомнительных вещей, فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Этим самым он обезопасит свою религию и свою честь. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ. А тот, кто попадает в сомнительные вещи, вакафиль харам, тот попадет в запретное. Карай яра хауля хима. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть тому, что упомянул выше, привел пример. Сказал, как пастух, который пасет своих овец рядом с запретным местом. То есть представьте, вот, например, сад. И он берет чужой сад, и он пасет около этого сада овец. Юшику ан ярта афи. Есть большая вероятность того, что эти, то, что он пасет, скотина его, зайдут в это запретное место. Аля ва инна ли кулли маликин хима. Поистине у каждого царя есть запретное место, оберегаемое запретное место. Аля ва инна хима Аллахи махаримуху. И поистине запретное место Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля это то, что он запретил. Аля ва инна филь джасади мудга. Поистине в теле есть кусочек мяса. Иза салюхат салюха аль-джасаду куллю. Если оно будет праведным, то праведным будет все тело. Ва иза фасадат фасад аль-джасаду куллю. Если испортится оно, то будет испорченным все тело. Аля ва гиль кальб. Поистине это сердце. Поистине это сердце, то есть это кусочек мяса. Шейх Салих حفظه الله تعالى говорит هذا الحديث حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه этот хадис хадис Нуъмана ибн Башира да будет доволен Аллах عده العلماء ثلث دين او ربع دين. Ученые говорили об этом хадисе, что это треть религии или же четверть религии. فإن الإمام أحمد قال حديث الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث. Имам Ахмад говорил, все хадис или весь та все хадисы, говорящие об исламе, опираются или же кружатся вокруг трех хадисов. Хадис Умар, иннама ль-амалю бинният, первый хадис, хадис Умара, поистине дела по намерениям. Ва хадис Айша, это сабик, сабик, и прошлый хадис, который мы разобрали, пятый, это хадис Айша, да будет доволен ей Аллах. Манахда сафиамри нагаза маляйся мингу фагуарат. Тот, кто ведет в наше дело то, что не является из религии, то есть из нашего дела, то у него не будет это принято. Ва хадису Нуъман ибн Башир, и вот это третий хадис, хадис Нуъман ибн Башира. Ва далька на хадису Нуъман далля аля анна Ашья ибн Касим или халяль байин, или харам байин, или муштаби. В этом хадисе указание на то, что вещи делятся на три части. Либо ясный халяль, либо ясный харам, либо непонятное. То есть непонятно, что значит харам это или халяль. Фаль халялю байин, валь хараму байин, вадихуль хукм. То есть халяль разъяснен, харам разъяснен, их шариатское положение ясно. وَالْمُجْتَبِهُ جَاءَ حُكْمُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Что касается сомнительных вещей, то разъяснение или указание на, или же речь идет об этих сомнительных вещах, где в этом хадисе. وَالْحَلَالُ يَحْتَاجُ لَنِيَ. Что касается халяля, то он нуждается в намерении, وَإِلَى مُتَابَعَ следовании за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, وَأَدَمُ الْإِحْدَاثُ فِيهِ مِنَ الْأُمُورِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ. И нельзя придумывать там ничего нового, если это связано с поклонением или же с какими-то взаимоотношениями между созданиями. وَكَذَلْكَ الْحَرَام. Также и харам. يَحْتَاجُ لَنِيَ فِتَرْكِ. Нуждается в намерении восставления этого харама. حَتَّى يُجَرْ عَلَيْهِ. То есть для чего это намерение? Для того, чтобы человек был вознагражден. وَلَا يَخْرِ ذَلِكَ. И тому подобное. فَصَارَ هَذَا الْحَدِيثُ سُلُسُ الْإِسْلَامِ. Поэтому вся религия получается в этом хадисе, или вся, получается этот хадис представляет из себя треть ислама. У Абу Дауд сахибу Сунан джалля хадис арба. Что касается Абу Дауда, рахимаху тааля, то есть тот, кто написал Сунан, Сунан Абу Дауд, он сказал, что четыре хадиса. Вазада алейха хадис ад-дину насиха. Четвертый хадис, который он упомянул, кроме этих трех хадисов, это хадис слова пророка саусам ад-дину насиха, религия это искренние отношения. Валь хадис аль-лази саяти бада хава иншалатали. Этот хадис мы разберем в следующем иншалатали. Ваза ядуля амлянна хазаль хадис моудуан авим фи шария. И в этом указание на то, что этот хадис имеет особое положение или великое положение в шариате. Видите, баракулуфик, вот сейчас мы разбираем эти хадисы, основа религии. То есть, если человек должным образом поймет эти хадисы баракулуфиком, после этого, иншаллах, ему все будет ясно и понятно. Мы об этом тоже вначале говорили, когда начинали, приступали к книге, о том, что если человек вот эти 40 хадисов должным образом освоит, поймет, бизнес-ля-таля, после этого какая бы шубха ни пришла, какой бы ему хадис ни приводили, какой бы ему асан ни приводили, и так далее, и тому подобное, то есть, и если кто-то ему истолкует не в правильном свете, у него основы установлены. У него основы установлены, прививка баракулуфика. Поэтому, что и говорит, этот хадис является третьей религией, для кого? Лиманфагима, для того, кто понял этот хадис. Для того, кто понял хадис. А слышит этот хадис, многие люди слышали. Фафиана ляхкам саляса. То есть в этом хадисе указание на то, что шариатские положения делятся на три вида. Халяль баин, уадых, ляштибагафи, то есть халяль разъясненный, понятный, нет в нем сомнений. И харам также бывает ясным, разъясненным, нет в нем сомнений. В аталису муштабих, третий непонятный. Ля яалямуху кафир минанас, многие люди о нем не знают. Валякин яалямуху баадухум, пророк саусам как сказал, ля яалямуху кафир минанас, многие люди не знают. Поэтому указали на то, что некоторые люди знают. Валхалялю баинун вадих ма атаху. Фахаза аля байина. Халяль байин вадих, ман атаху, фахаза аля байина. Халяль ясный, разъясненный, если человек, то есть о нем, ман атаху, фахаза аля байина. То есть если человек об этом знает, то есть вот столкнулся с каким-то вопросом, халяль, не халяль. Если он знает, что это халяль, то есть у него довод на то есть, все, то есть у аля байина, то есть ему все понятно, все ясно. Валь-хараму байнун вады хайдан байнан нас, байнун лин нас. Также харам, он четкий, ясный, понятный, разъяснен людям. Ляш-тибагафи, нет в нем сомнения. Фаман интага ангу фагу маджур. И тот, кто оставляет этот харам, с намерением оставить харам. Потому что, баракалуфикум, иногда человек оставляет харам и не берет за это вознаграждение. А иногда человек оставляет харам и берет за это грех. Как? Первый человек, баракулуфикум, который оставляет харам, имея намерение оставить харам ради Всевышнего Аллаха. Ман тарака шайн лилля ауада ухайрмин. Тот, кто оставит что-то ради Всевышнего Аллаха, Аллах ему, баракулуфикум, заменит лучшим. Также пророк, саллаху алейсалям, когда рассказывал о людях, сказал о том, что человек, совершающий грех и оставляющий, человек, который собирался совершить грех и оставил его, ему будет записано одно награждение. Почему? Потому что в хадисе сказано «минджаррай», из-за меня он его оставил. Из-за меня. То есть, если человек собирался сделать какой-то грех, или не собирается какой-то грех, но вспоминает не я, что вот Аллах, допустим, я до ислама делал так-то, так, альхамдуля, ради тебя это оставил, так, ну, думает об этом, баракулуфикум, сердцу не присутствует, ему за это, иншаллах, будет вознаграждение. Второй. Человек, баракулуфикум, живет, допустим, где-то в Саудии и никогда в жизни не слышал про такое, что есть, например, героин. Никогда в жизни он не слышал об этом, что вообще есть героин, наркотики. И поэтому он же не оставил же героин, не пользуется, правильно? Но у него вообще никакой, он никогда не слышал про него. То есть ему ни греха, ни вознаграждения нет, правильно? Третий человек, баракулуфикум, который совершает какое-то дело, харам, и оставляет его не ради Всевышнего Аллаха. Ему за это может быть записан грех. Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Аль-катилю валь-мактулю финнар» – убитый и убийца в огне. Убитые сахабы сказали, понятно, убийца. А убитый почему в огне? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Иннаху кана харисан, ау хуа кана харисан, аля-катли сахибихи». Он стремился убить своего друга, но не получилось, тот его опередил. И оба они в огне. То есть он же не совершил этот грех, не убил же своего друга. Потому что баракулуфикум была причина, которая помешала ему сделать этот грех. Поэтому вот три человека проходят рядом с домом. Все три вора. Первый вор решил залезть в окно, вспомнил о Всевышнем Аллахе спонтанно, ну раньше он до ислама вором был, и оставил ради Аллаха, прошел. Ему вознаграждение. Второй вор идет, И ему не интересен дом, просто прошел рядом с этим домом, и все. Ему не вознаграждение греха. Третий вор полез в окно, собаки залаяли, испугался, убежал. И ему грех воровства записан. Понятно, да? Параколовик. Поэтому шейх говорит, «Фаман интага ангу фагу маджур». Тот, кто оставил харам, не просто оставил, с намерением оставить харам ради Всевышнего Аллаха, то ему будет за это аджур. «Ваман вака фи фагу маму». А тот, кто попал в харам, фагу маджур, тот будет, на нем будет грех. Вагуна, вагунака, магу муштабихи. Есть такие вещи, то есть, которые являются непонятными, сомнительными. То есть харам это или халяль это. Уаминажи хази хазаль муштабих джа хазаль хадис мин ар-рауф ар-рахим. И поэтому из-за этой непонятности пришло этот хадис, то есть от пророка, саллаллаху алейхи салям, который является добрым и милостивым, алейхи саляту ассалям. Факаль халям байн, аль-халялю байин, валь-хараму байин. Он сказал, что халяль ясен, и харам ясен, ва байнаху амуру муштабихат. И между ними есть непонятные вещи. Баракаллаху фикум. Дальше шейх говорит, аль-халялю байин мисалюху анвал макулят аль-мубаха. То есть, что касается дозволенного халяля или разъясненного халяля, это как, допустим, виды всяких продуктов питания дозволены. Так уль ляхм уль хубс, ты кушаешь мясо, кушаешь хлеб, ваташрабу льма или ахри, пьешь воду и тому подобное. Уану уль лякад аль-мали аль-мубаха. Также, допустим, торговые какие-то дозволенные отношения. Аль-бай уадых, продажа ясная. Уассарфу львадых или ахри. То есть, когда ты подобные вещи меняешь, допустим, золото на золото, серебро на серебро, обмен валюты, допустим, и так далее. Обмен валюты, сарф. Тоже ясно, допустим, у анвау лиджаза аль-вадыха, иджарат аль-вадыха, а также, допустим, разновидности сдавать в аренду что-то, или разновидности аренды понятные. Аззавач вадых, женитьба, понятен вопрос. Ваш багадалик мим мактам аль-тфи шурут, валя шубатафи, то есть и тому подобные вопросы, которые соответствуют условиям, а мы на прошлом уроке говорили, что у нас в некоторых взаимоотношениях, то есть в мирских делах, есть условия, установленные шариатом, ахкам аль-вадыи. Валя шубхатафи, то есть тот, в чем нет сомнения, фахаза, байин, и алям у нас. То есть этот вопрос является понятным, люди о нем знают, уайдан, уадараджат. Также бывают разные степени у этого вопроса. Валь хараму байин, также харам и разъяснен. Уадах, мисля хурматуль хамр, то есть известен, как, допустим, запрет вина, то есть спиртных напитков. Валь хурмату сарика, запрет воровства, валь хурмату зина, запрет прелюбодеяния, валь хурмату казфель, аль гафилят, аль муминат, запрет обвинять в прелюбодеянии верующих женщин, которые даже и не размышляли никогда об этом. Вахурмату ришва, запрет взятки, уашбаху далик и тому подобное. Мимма аль-каляму фи, уадыхан ляштиба фи и тому подобные вещи, то есть речь о которых ясно, нет у них сомнений. Вальфисму фалис третий, каля байнахума умурум штабихат, между ними запретные вопросы. Каля алейсалату салям ва байнахума, пророк саллаллаху алейсалям сказал, между ними. Между ними. Фаджааля хазаль кисм байна аль-халяль валь-харам. Пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал, что этот вид между халялем и харамом. Вазалика лианну иштадибу аль-халялю таратан, ваиштадибу аль-хараму таратан, инда ман иштаба али. Потому что иногда халяль на себя перетягивает этот вопрос непонятный. Иногда харам на себя перетягивает вопрос. Это для кого? Для того, для кого? Для того, для кого этот вопрос не ясен. Фалази штаба али хазалямр якуну индаху... Байн аль-халяль валь-харам. Поэтому тот, для кого какой-то определенный вопрос не ясен, у него как бы он получается между двумя вопросами. Либо это халяль, либо аль-харам. Валядри галь гуа харамун ау гуа халяль. И он не знает, это халяль или харам является. Ин назара фии мин джихатин кали гуа халяль. Если с одной стороны посмотрит, то вроде говорит, что это дозволено. Уин назара фии мин джихатин джаля гуа харамун. Если посмотрит с другой стороны, то вроде как запретно. Угазан да кафир мин ан-нас. Это очень многих людей. Аммар расихуна филь илим, что касается основательно обладающих основательным знанием, фаяалямунаху, то они знают об этом. Яалямуна хукмаху, знает его шариатское постановление. Галиху аль-халяля харам, является ли это халялем или является это харамом. Факаля алейхи саляту ассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, байнахума умурун муштабихат ля яалямухунна кафир минан нас. Между, то есть халялем и харамом, есть не ясные вещи, о которых многие люди не знают. Фадалля каулиху ля яалямухунна кафир, и поэтому слова пророка, саллаллаху салям, об этих вещах не знают многие. Алянна гунака кафир минан нас яалямуна хукм. На то, что есть и других много людей, которые знают. Шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля, говорит про выражение ля яалямухунна кафир минан нас, многие люди не знают. Имма ликиллати ильмихим, то есть либо по причине того, что они не обладают должным знанием, то есть то, что у них знаний мало, уайма ли киллати фахми, либо баракулуфикум из-за того, что они должным образом не понимают, уайма ли таксирим филь маарифа, или же из-за их упущения в знакомстве с этим вопросом. Значит, многие люди не знают о вещах, что это халяль или харам, для них нечетко по каким причинам, либо от того, что они не стремятся узнать, либо от того, что они стремятся, но слабо стремятся, либо они, может быть, стремятся, но не понимают. И это очень важно, баракулуфикум, братья, знать, что туллябуль-ильм точно так же. То есть не каждый, кто называется туллябуль-ильм, не каждый, кто записывает уроки, не каждый, кто пишет книги, является действительно понимающим. Нет, есть люди, баракулуфикум, просто выучили и рассказывают то, что выучили, но он вообще ничего не понимает. И ладно, если бы он передавал бы просто то, что выучил, так проблема начинается, когда он на основе того, что он думает, что выучил, и понимает, и начинает указывать на какие-то вопросы, это надо делать так, это надо делать так, и так далее, и тому подобное, и потом дров ломает дров. И действительно, вместо того, чтобы призывать ислам, людей отгоняет от ислама, валиязубилля. Потом точно так же баракулуфикум, то есть это из-за того, что должным образом не понимает. Вторые баракулуфикум вроде как учатся и так далее, и тому подобное, приезжают, все, талибалялим, начинают к нему ходить. Записал Алиба Атаса азбуки, научил арабских людей, человек, и все, такой-то талиб аль-илм. После от того, что он азбуку записал и установил свои уроки в интернете, все, от этого он стал талиб аль-илм, что ли? Оля хауля, оля куват илля билля. Поэтому мы обращаемся, то есть, к вам, в первую очередь, во-вторых, баракулуфикум, тем, кто в будущем услышит этот урок, никогда, баракулуфикум, не обольщайтесь каждым, про кого говорят, что он талиб аль-илм. А как можно, баракулуфикум, определить, что действительно талиб аль-илм или нет? Баракулуфикум, во-первых, смотрите, что он передает. Второе, как он передает. То есть, первое, что он передает, чтобы это было только Куран и Сунна, в соответствии с пониманием правильных сальф. Второе, чтобы он передавал строго слова ученых и не гнал от себя тем. Говорит шейх Усаймин, сказал шейх Ибн Баз, сказал шейх Аль-Бани, сказал шейх Фаузан, шейх Абдуль-Мохсин Аббад. Вот так, чтобы разговаривал. И приводил вам слова ученых. И тогда за дозволение Аллаха субхана ва тааля вы пользу возьмете. Если же он сидит и говорит от себя, ну, начинает от себя фатву давать и так далее, и тому подобное, не надо ему обольщаться. Даже если он скажет, что у него тысячи тоски есть, тысячи этого есть, это ни о чем не говорит баракулуфикум, пока его слова не будут подобны словам ученых. Абдур-Рахман ибн Муджим его тоскию сделал кто? Умар ибн Хаттаб. Разве это спасло этого хариджита? Он был убийцем Али радиаллаху анху. Убил Али радиаллаху анху. И даже когда его казнили за это, он радовался, просил, чтобы потихонечку ему руку отрубали, потом ногу отрубили, потом вторую руку, вот так. И он в экстазе от этого был, ему это так нравилось, потому что он думал, что он умирает на пути Аллаха. Единственное, когда ему язык вырвали, вот тогда у него паника началась. Почему? Потому что он не мог зикр делать. Дальше. Что касается того, что является непонятными вещами, среди ученых есть разногласия. Магель муштабихат, что является вот этими непонятными вещами? Фиакуалин кафира джиддан, то есть очень много разных высказываний ученых. Суннифатфия мусаннафат, даже книги об этом начали отдельно писать. Башуругу хадаль хадис филькутабиль мутауаля тауиль айдан фитафсириль муштабихат. И также толкование этого хадиса в разных больших книгах тоже очень большой в тафсире того, что является непонятным. Вавудухуха янбани аля фахмиль мана муштабик филюга ва фил Куране айдан. Для того, чтобы понять, что подразумевается по слову муштаба или муштаби, баракалуфикум, это все возвращается к смыслу, к смысловому значению этого слова в языке и в Куране. Ама филюга. Что касается языкового значения, фаштабага шай бимана ихталята. То есть языковое значение слова иштабага ихталята перемешалось. Когда что-то перемешано, это как называется муштабах? Яни ихталята, яни сара ятаназа ушей мутааддида джаалятху мухталята на ляннадри ау алясами. То есть, когда вещь перемешана таким образом, что для того, кто смотрит на эту вещь, или того, кто слышит эту вещь, она как бы не ясна. Иштаба аташья инда айниги. То есть в глазах его она неясная. Бима нахталята. То есть, допустим, например, вот есть черная краска, есть белая краска. Иногда краски мешают, и ты не поймешь, что-то вроде как зеленое, а вроде и синее. Бывает же, вот это имеется в виду языковое значение. Ма юмагизу газа мин газа. Бима нахталята, то есть когда вещи перемешались, и одна не можешь отличить ты одну от другой. И штаба гаталя свату алей. Или, допустим, несколько голосов человек слышит, и не может отличить чьи-то голоса. И они тогда халят, то есть перемешались. Фалям юма из газа мин газа, то есть не может отличить этот голос от этого. Вот это языковое значение слова штаба. Фальму таша бигат филюгати ля ятадыху мин халь амру инда кафир мина нас ли дафи кувати. И поэтому непонятно, муштабихат в языковом значении, то есть смысл какой, что для многих людей этот вопрос непонятен из-за слабости их силы, то есть понимания или же знаний. Камана надыра ли дафи басарихи штаба али. Точно так же, как человек, допустим, с плохим зрением. Вот ему вещь непонятна, кто вот идет, он видит силуэт, а кто человек не может понять. Из-за слабости зрения. Вот сами или да, сами. Или человек слышит что-то, из-за слабости слуха не может различить чей-то голос, понять чей-то голос. И штаба али. Факадалька масаля ляти трудра кубель кальбу, трудра кубель басыра. И таким же образом, вопросы, которые понимаются сердцем, и басыра — это взгляд сердца. То есть у нас есть басар, это когда мы глазаем всем. А вот говорят, у него правильные взгляды на вещи. Что такое правильные взгляды? Это мы когда описываем видение чего? Видение сердца. Поэтому басар — это зрение, а басыра — это взгляд сердца. Таштабиху минджигати дафиль басыра тива дафиль алим. И поэтому для многих людей непонятны эти вопросы из-за слабости взгляда сердца, то есть правильного видения вопросов, или из-за слабости знаний. Может быть, человек правильно бы делал, если бы у него правильные были бы что? Знания. Потому что баракалуфикум, человек — это очень важный вопрос, братья. Люди у нас в крайности уходят. Есть человек, у него очень много знаний, выучил, но не понимает эти знания. Даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Хамилю фикх лиманху афках». Может быть так, что человек передает свой фикх тому, кто больше него разбирается в этом фикхе. То есть хадис, мухадис, выучил хадис, передал хадис. И сам ты не поним, должным образом не понял хадис. А тот, кому он передал, он оттуда столько файда вытаскивает, столько полезных моментов оттуда вытаскивает. И поэтому вот очень важно, в крайности где у нас. Первый выучил, но не понимает. Это плохо. Это плохо. Второй баракалуфик, ну как мы видим примеры сновидений, которые Куран наизусть знают, может быть, и хадисы знают наизусть и так далее. И они только действуют по какому принципу? Принципу истадиль сумма атакид. Сначала найди себе довод, сначала бери себе какие-нибудь убеждения, а потом себе ищи довод. И вот они приобретают себе какие-нибудь убеждения. Как мы брали же Акиду в Сафде, когда они пришел, его каллям Аллаху Муса Таклиман. Они как читали? Его каллям Аллаха Муса Таклиман. Чтобы изменить аят, чтобы вместо того, чтобы Аллах разговаривал с Мусой, они сделали, Муса разговаривал с Аллахом. Вот он же знал наизусть этот аят. И вот таким образом они искажают баракалуфик, аяты, хадисы и так далее. Другие люди, у них такое понимание реально. Но у них баракалуфикум — слабость требования доводов. А довод же баракалуфикум — это же свет, как шейх Ульсам Тайми говорит, рахимаху тааля. Точно так же, как человек, который обладает совершенным зрением, то есть вот самое сильное зрение, которое у человека может быть, если он находится в том месте, где нет наружного света он не увидит. Правильно, нет? Вот так ладонь перед собой поставит, ее не увидит. Потому что баракалуфикум — как человеческий глаз видит. И это вот удивительно из-за вопроса баракалуфикум, шейх Ульсам Ибн Таймия 700 лет назад об этом сказал. Еще тогда врачи не понимали принцип видения глаза. А принцип видения глаза баракалуфикум — это когда свет падает на предметы, свет падает на предмет, и отражение от этого света от предмета попадает в глаз. И поэтому баракалуфикум, почему мы видим цвета? Потому что плотность этих предметов или же свойства этих предметов по-разному впитывает в себя свет. Есть такой предмет, свет в него как попадает, так он таким же отражается. Белые светлые предметы. Например, вот белый-белый кафель такой. Когда на него солнце попадает, ты не можешь на этот кафель смотреть. Как будто ты на солнце смотришь, правильно? Ослепляет. А если он черный? Вот черный свет попадает, ты спокойно смотришь. Почему? Потому что он в основном поглощает этот свет. И вот точно так же баракулуфикум в шариате. Человек, каким бы, братья, совершенным разумом не обладал, это как человек, который совершенным обладает зрением, стопроцентным зрением, даже больше, чем 100%. Без Корана и Сунны, в соответствии с пониманием праведных предшественников, он слепой. Также этот человек, баракулуфикум, слепой своим сердцем, каким бы он нереальным фикхом не обладал, без Корана и Сунны он слепой. И поэтому ты видишь, многие, допустим, тех, кого называли уляма, из приверженцев нововведений, или же, допустим, из тех уляма, которые попали в какое-то нововведение, кого называют там учеными по усулю, фекху, по фекху и так далее, и тому подобное, по тафсиру. Да, у них, бараку фикам, было наимощнейшее понимание, но у них не было света Курана и Сунны. Света Курана и Сунны. Потому что вот у тебя так получается. Вот человек с совершенным зрением находится в темной комнате. Если ты маленькую-маленькую дырочку сделаешь в этой комнате, свет туда начнет проникать, он чуть-чуть видеть начнет, правильно? Больше дырочка, больше. Если лампу зажжешь, он все будет видеть. Правильно или нет? Вот точно так же. Человек, который узнал только несколько аят, несколько хадисов, у него как маленькая дырочка. Больше. Чем больше он узнает аятов, хадисов, тем получается вот эта дырка, куда попадает свет, тем больше, тем и понимание, соответственно, больше. И вот тут ты понимаешь, почему многие мусульмане, к сожалению, залазят в всякие секты и так далее и тому подобное. Потому что они, когда пришли в ислам, месяц, два, годик, второй, думают, что они все поняли, но они забывают о том, что свет-то слабый. Надо изучать Куран и Сунну, барак-лофику. И поэтому, как минимум, я говорю, как талиб-аль-илм не будет талиб-аль-илм, хотя бы, который не закончил Бухари и Муслим. У нас братья по 10-15 лет находятся в арабских странах, даже Бухари и Муслим от начала до конца не закончили. Маленькие матные лучшие, сасу, палаб-аль-арба, навак-бюль-ислам, или маленькие-маленькие какие-то матные. А, то есть у них понимание, да, может быть, пришло. Вот Арбаин Науви мы возьмем, да, у тебя понимание вопроса придет. Но у тебя понимание вопроса теперь же нуждаешься в чем? То есть вот изучение таких книг, как сейчас мы проходим, это дает тебе силу понимания. Но силу, как вот представь, я тебе скажу, такие-то упражнения дают тебе силу зрения. Вот сейчас мы, баракулуфикум, тренируем что? Силу понимания. Все, ты прошел, ты все понимаешь. Но ты нуждаешься теперь в свете, ты в темной комнате сидишь. А свет это Куран читаешь. С тафсиром, то есть чтобы тафсиры были соответствовали прямому пути праведных предшественников, начиная, допустим, тафсир Саади, тафсир Ибн Кафир, тафсир Мухаммад Амин Шанхити, тафсир Баракулуфикум, потом приходишь Табари и так далее и тому подобное. И точно так же Сунна. Сунна у тебя Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи, Термизи, Нумаджа и так далее, Баракулуфикум. Вот это вот очень-очень Баракулуфикум важно знать. И вот мы также поэтому призываем мусульман, не торопитесь сделать какие-то выводы и так далее. Всегда будьте на связи с обладателями знаний. Если ты на чем-то не знаешь, не торопись. То есть не думай, что вот ты, потому что ты будешь как человек, который в комнате ничего не видит, и скажет, а вот-вот, как рассказываешь же про трех слепых, которые никогда не видели слона. И подвели его к слону и сказали, что это такое. Один подошел за хобот, начал трогать, другой за ногу начал трогать, третий начал живот ему гладить. И каждый сделал свой вывод. И каждый сделал вывод неправильно. Правильно? Потому что для того, чтобы понять слон, его всего надо общупать слепому. Правильно или нет? Со всех сторон. Поэтому вот вопрос такой, и вот так же люди. Один-два хадиса услышат, еще в переводе на русский язык и так далее, и все, и думают, что они всем исламом обладают, и делают какой-то свой штихат. Аллаху муста. Дальше. Шей говорит. Амма фил Куран фаджаля Аллаху джалля валя муштабихат ау муташабихат. Фима юкабилю аль мухкамат. Что касается Кур'ана, то слово муташабих или муштабих, то здесь он имеет смысл непонятный. И стоит напротив слова мухкамат, ясное, четкое, понятное. Фи айти сурати аль имран, ваяти сурас аль имран, Всевышний Аллах говорит, я каулю джалю аля, Всевышний Аллах говорит, гу аль азиан заля алейка китап. Он тот, кто тебе не спасал книгу. То есть Всевышний Аллах не спасал тебе книгу. Гунна мингу аятун мухкамат. В этой книге есть ясные, четкие, понятные аяты. Гунна умуль китаб. Они являются основой книги. Ваухару муташабиха. Другие аяты, баракулу, непонятные, нечеткие, неясные. То есть что значит непонятные, четкие, неясные? Нуждается в толковании. Фама лязина фику любим зейгун. И тот, в чьих сердцах есть отклонение. Фаед табиуна маташабаха мингу птигаль фитнати птигаль тауиля. Они следуют или же цепляются за этими непонятными аятами, желая что? Желая фитны, желая смуты и желая искажения. Ва ма яълиму тауилиху илля. Толкование же этих аятов знает только Всевышний Аллах субхана таля. Ва расихуна филь илм. Что касается людей с основательным знанием, якулюна аманна бихи, они говорят, мы верим во все это. Кулюна инди робина, все это от нашего Господа. Фадальдатель ая, то есть этот аят указывает аляна аль-мухкам макана вадихан байина, то, что мухкам это то, что является ясным, понятным. Валь муташабих, али муштабих, ма Яштабиху альмуху аля назарифи. Мушташабих — это то, непонятное, неясное, это то, что является непонятным для того, кто смотрит на этот вопрос. Как мы сказали, вопрос чего? Вопрос света. Вот всегда вспоминайте про этот вопрос света. То есть чем ярче свет, тем понятнее. И вот поэтому муташаби баракалуфикум, можно вот таким образом чуть-чуть другой пример привести. Мухкам — это то, что баракалуфикум человек даже на ощупь может понять. А муташаби баракалуфикум — это то, что даже если чуть-чуть светло, все равно его плохо видно, нуждается в очень сильном свете. То есть в дополнительном источнике света. Уама фил хадис гайри ма фил ая. То, что в хадисе говорит, здесь говорится, уабайнахума умурун муштабихат, между ними непонятные вещи. Это говорит не то, о чем говорится в аяте. В аяте про муштабих — это то, что непонятный, противоречие, стоящий напротив ясного, четкого, понятного. А здесь же баракалуф, то есть то, что нуждается в аяте, еще, я извиняюсь, в Коране еще раз, муташабих — это неясный, нуждающийся в тафсире. А мухкам — ясный, понятный, не нуждающийся в тафсире. Минджигати анна мафиль айти, минджигатиль маани, маанил аят, лянна кали гуалязянзаля алейк аль-китаб, мину аяту мухкамату, нгунна умиль китабу ухар муташабихат. Еще раз. То, что в хадисе упомянуто слово муташабих, не похоже на то, что упомянуто в Коране. Почему? Потому что то, что упомянуто в Коране со стороны смысла, имеет немножко другой смысл. Как Аллах сказал, он тот, кто не спослал тебе книгу. В ней есть понятные аяты, они являются основой книги, и есть непонятные. Фаман аль-айу яштабих, что значит непонятный аят, то есть непонятный его смысл. А аль-хадис, в хадисе же про непонятный понятно со стороны дел. То есть можно это делать или нельзя это делать. А в Коране со стороны смысла. Так, шейх говорит, возвращаемся к шейху Салиху. Файдан минджигати лиштибах аль-амру вахид. То есть со стороны непонятности, будь это то, что сказано в хадисе, или то, что сказано в Коране, смысл один, просто непонятный. Переводится правильно же? Уан аль-муштабиха фи мадалля талихи айту аль-имран гуа гайр вадих. То, что со стороны, то, что муштабих непонятный, который упомянут в Коране, в суре аль-имран, имеется в виду, что гайр вадих, то есть вещь неясная, непонятная. Вагаза настамсику беги фитафсир муштаби фиазаль хадис. И опираясь на аят, мы будем держаться за этот смысл в тафсире этого хадиса. Ляналь калима из аштабаха маанага, потому что если какое-то слово, смысл его непонятен, а ухталиф аль улямау фи маанага, или же среди ученых есть разногласия, фаирджау галя урфи шаре. У нас правило так идет, что мы возвращаем это слово к чему? К урфу шаря, к пониманию шариата или толкованию шариата этого слова. Это очень важно. Например, Аллах субхана ва тааля говорит: «Варкими салят или викри». И выстаивая молитву, поминай меня. Ас-саля, баракаллаху фикум, языковое значение у дуа. Но мы знаем, что саля в шариате — это молитва. То есть какая-то совокупность каких-то действий, начинающие с такбира и заканчивающие чем? Таслима. Вот это вот очень-очень баракалуфику важно знать. Фикалямихим. Яни, иля макана алейхи стиамалю шари фил Куран. То есть, если нам непонятно какое-то слово, первым мы толкуем это слово на основе того, как оно или в каком смысле оно пришло в шариате, то есть в Куране. Фагаза юриху на фишкали тафсир аль-калим. И этим самым мы, как говорится, шей говорит, то есть нам легко понимать, то есть, если нам что-то, например, непонятно, если мы будем всегда возвращаться к урфу шариату, к пониманию шариата, нам будет легко тогда понимать слова. Фаиза наварна фиази калима муштабихат. Если мы посмотрим на это слово непонятное, фаджаля габаду люляма ихтилатуль маль мубах, маль маль харам. Некоторые говорят о том, что, допустим, муштабихат. Что значит муштабихат? Тафсир такой делал. Это когда, говорит, дозволенное имущество перемешалось с запретным имуществом. Ваджаля баду фима ихталифу фил уляма минакуали гаруба маяти баду. Или же другие какие-то смыслы ученых, о которых говорят они в будущем. Фатафсиру сахиха наджалю гамитля айтали имран. Поэтому говорю, что правильный тафсир, то есть, чтобы он был таким, как пришло упомянуто в суре аль-имран. Я не маттадаха малям яттадаха ильмар. То есть, и что является понятным или же непонятным для человека. То положение шариатское, чего нам непонятно, называется муштаби. То, что ясно для нас, шариат, то положение шариатское, чего ясно для нас, что это халяль, то это для нас халяль. Уаматтада хукмуху миналь харам, фауху харам. То, что для нас ясно, что это харам, то это харам. Уазиль мухкамат, это как называется мухкамат, который упомянут в аяте напротив муташабихат, правильно? Уамаштабаха хукмуху, а то шариатское положение, чего для нас непонятно, фауху минвайриль вадах, то это относится к непонятным. Миналь муташабихат, относится к муташабихатам, ау муштабихат. Ау муташабихат, ау муштабихат. Кама фириваят фигазль хадис, то есть в ривайта хадиса пришло либо муташабихат, либо муштабихат, либо мушаббахат. Валь имам Ахмад рахима латаля, вайсхак, валь джамаату минагли лилим, фассару муштабихат, бимахталяфа сахабату фихилли ва хурми, ва хурматихи. Имам Ахмад рахима латаля, Исхак ибн Рагавай и некоторые ученые растолковали муштабихат тем, что в чем были разногласия среди сахабов, является ли это дозвольным или недозвольным. Ау ихтальфа люлямау фихилли ва хурмати, или то, в чем ученые разногласия, это является дозвольным или запретным. Факалю масаль аклю даб, ихтальфу фия. Они сказали, допустим, употребление в пищу варана. Среди них есть разногласия в этом вопросе. Файкуну кабиль муштаби, и поэтому некоторые ученые сказали, что это относится к неясному. То есть хадис сказано, что халяль харам неясный. Также сказали, допустим, если есть какие-то хищные животные, которые имеют клыки, среди них есть ученых разногласия, есть какие дозволено кушать, какие недозволены. Файкуну мин кабиль муштабих, и поэтому это относится к муштабихам. Ауляб сабадль малябис ихталюфих, или же среди ученых есть разногласия по поводу ношения некоторых видов одежды. Файкуну мин кабиль муштабих, и поэтому это относится к неясным. Ваджалю ихтиляф аль-маль аль-халяль валь-харам. Фазами кабиль муштабих фляшья. Или же, например, если у кого-то перемешанное имущество халяль с харамом. То есть можно ли брать подарки у такого, можно ли кушать еду такого и так далее. Отнесли это к муштабиху. Вашурбы маюскару кафир мин кабиль муштабих. Или же, допустим, можно ли пить то, что в маленьком количестве не пенит, а в большом пенит. Тоже сделали муштабих. Уаминджиати наварифия. То есть и это муштабих, почему он муштабих не сам по себе в шариате, он непонятный. Он понятный в шариате. Но вот эта непонятность не со стороны шариата, а со стороны того, кто смотрит на этот вопрос, то есть каждой личности в отдельности. Понятно, да? Уагаза фильхатыкати ляйса уадыхан. То есть все вот эти тафсиры, которые шейх перечислил, по сути дела, они не совсем ясные тафсиры. Уази ля изаджуилят миналь муштабихат. Поэтому даже если кто-то и считает эти вышеупомянутые вопросы, что это относится к муштабихату, то есть это его такое толкование. Ля минджигати кауниха муштабихат баина. А не с той стороны, что реально на самом деле эти вещи являются непонятными в шариате. Фалимам Ахмад Исаак уджамату незакали он газил яша, и поэтому имам Ахмад Исаак или другие ученые, если говорят об этих вещах линнага муштабихат, что эти вещи являются непонятными, то есть они имеют в виду, что если кто-то говорит о том, что вышеперечисленные вещи являются дозволенным, то ему надо, как сказать, естабре, ну вот, ему надо сторониться. Даже если склонился к дозволенности этих вещей, лучше сторониться. Вот это естабре лидин. И поэтому сказали, поэтому если для тебя показалось, то есть они говорят так, что если ты сомневаешься в этой вещи, но тебе показалось, что она все-таки дозволена, лучше, так как у тебя было сомнение, оставить эту вещь и склониться к другому мнению, что все-таки это запрещено. Вот так они толкуют. Фиакли даб сунна фи вадыха. Шейх, вот теперь тебе пример говорю. Что касается дозволенности употреблять варана в пищу, то сунна четко указывает на дозволенность. Пророк саусам подали, он не ел, спросили, харам? Нет, не харам, просто мой народ не кушает. Вопрос менталитет. Фаян баган ютра караю ля сунна тиля лямрин вадых. И поэтому мнение надо оставлять, когда есть четкая сунна. Я не калю инна минашу бихабби атибарин хиляв. Почему эти ученые сказали некоторые, что это сомнительная вещь? Ну, потому что, говорит, в этом вопросе есть разногласия. Кстати, часто многие братья задают вопрос, и ты говоришь, это халяль, брат, это харам. Брат, а в этом среди ученых есть разногласия? А где, зачем разногласия? Ты спроси хукми, спроси далиль, и все. Потому что, когда им говоришь какую-то вещь, брат, можно эту вещь? Ты им говоришь, харам, брат, эту вещь. Брат, а ученые говорят разногласия в этом вопросе. То есть он как будто себе форточку ищет. Поэтому надо на далиль смотреть. Дальше шей говорит. Ва заляйся голь максуд биль хадис. То есть в хадисе не об этом сказано, не о тех вопросах, в которых есть разногласия, И при этом есть четкая сунна, которая указывает на это, что все равно это относить надо к непонятным. Нет, в хадисе не об этом сказано. Уайнаму умнадару ферстиляфу лулама фидалик. А ученые посмотрели на разногласия ученых в этом вопросе. Аллази янбаги хамлю хадис алейхи ма закарту ляк анналь мин анналь муштабих аль муташабих аль муштабихат гия маштабага ильмуху. То есть правильное толкование слова муташабих в этом хадисе или муштабихат, это то, говорит, о чем мы сказали. То есть со стороны знания об этой вещи. Является это ли вещь халяль или является ли это еще вещь харам. То есть у тебя нет источника света, который бы тебе подсветил, чтобы стало тебе ясно. А не от того, что есть среди ученых разногласия. То есть для того, для кого хукм этого вопроса является непонятным, но он нуждается в этом. То есть при нужде в этом вопросе, для него он нуждается что-то сделать, нуждается что-то купить, нуждается что-то продать. Но и для него не ясен этот вопрос. Вот. Теперь как правильно понимать хадис? Если человек хочет что-то купить, но он сомневается в дозволенности покупать, вот тут хадис его побуждает оставить. Сомневаешься? Оставь. Он, допустим, собирается на ком-то жениться, и у него есть сомнения по этой женщине. Дозволена она ему или нет? Фастибрау ан ятаваккафа хатта ятихи. Имма антакуна халялин байна, но харам байна. Для него хадис его побуждает оставить эту женщину, пока до него не придет четкий довод на то, что она ему либо запрещена, либо дозволена. Изан такарра залька фейналь муштабихат хази ля халят. Исходя из вышеупомянутого, мы понимаем, что муштабихат, непонятные вопросы, имеет несколько положений. Сначала я давайте в виде таблицы покажу, потому что все, что говорит шейх Салих, я баракаллаху фикум перевел в таблицу. Вот смотрите. У вас в муташабе ай-гай-вады. То, что является непонятным. Вот таблица. Тот, кто будет слушать в будущем запись, тоже вот стараясь, опираясь на мои слова, сейчас рисовать себе таблицу. Напишите просто аль-муташабе, непонятный. И от него сделайте две стрелки, направо и налево. Первая фил-Куран в Куране, вторая стрелка в Сунне. Вторая стрелка в Сунне. Что касается подстрелки в Куране, сделайте еще одну стрелку и напишите «Джаля Аллаху, джаля валя, муштабихат фима юкабилю мухкамат айуминджейтль маани». То, что Всевышний Аллах Субхану Аталию. Муштабихатом в Куране называют что? То, что стоит напротив мухкамат. То есть муштабихат непонятное, то, что стоит напротив понятность со стороны смысла. То есть понятное или непонятное со стороны смысла. Поэтому в Коране непонятное муштабих со стороны смысла. Со стороны смысла. Стоит со стороны этого. Да, стоит напротив. Муштабихат стоит напротив мухкамата. То есть в Коране. У тебя в Коране есть мухкамат, есть муташабихат. В Коране мухкамат это то, что ясно понятно. Муштабихат то, что не ясно непонятно. Что не ясно непонятно? Неясно, непонятен смысл его. То есть нуждается в тафсире. Что касается хадиса, сунны, то сделайте стрелку вниз. Джулят муштабихат мин джихатиль хукм. Аль хальхия мин халаль ау харам. Здесь в сунне, вот в этом хадисе, под, не в сунне, а в хадисе, правильно сказать. В этом хадисе, мы же этот хадис разбираем. В этом хадисе, баракулуфикум, под словом муташабихат имеется в виду хукм, шариатское положение вещи. То есть является ли она харамом или является она халялем. То есть в Коране же не сказано, является халялем или халялем. То есть мухкамат это не халяль. А что имеется в виду? Ясное и неясное. А тут дозволенное или недозволенное. Вот так. Потом, баракулуфикум, дальше две стрелки сделайте. Среди ученых разногласие появилось. Как понять муштабихат, то есть непонятность со стороны халяль или харам? Первое мнение гласит аль-муштаби би-атибари хиляф уляма. То есть неясный из-за разногласий ученых. Но мы сказали, что это слабый тафсир. То, что вопрос является неясным из-за разногласий ученых. Это слабый тафсир. Да, поэтому некоторые ученые говорят, что под неясным в этом хадисе подразумевается то, в чем есть разногласия, но это слабый тафсир. Другие же сказали, баракаллаху фикум, что муштаби ви'тибар иштибаль хукм. То есть непонятный из-за непонятности, из-за того, что непонятно человеку изначально шариатское положение той или иной вещи. Почему? Потому что источник света слабый. У него нету доводов. У него нету доводов, которые бы ему указали четко, это халяль или харам. Вот так вот у вас таблица. Смотрите, первый Муташаби. От Муташабиха две стрелки в Коране и в Хадисе. Под Кораном мы написали, под Муташаби понимается тот смысл, чего непонятно, а в Хадисе то шариатское положение, чего непонятно. Правильно? Теперь дальше, вот под этим то шариатское положение, чего непонятно, у вас опять две стрелки идут, потому что два тафсира пришло. Первый, то, в чем есть разногласия среди ученых. Второй, то непонятность со стороны шариатского положения. Непонятность со стороны шариатского положения. Теперь от непонятности, непонятность того, но эту тему мы закрыли, непонятно из-за разногласий ученых, мы закрыли эту тему, потому что все неправильно. Теперь продолжаем разбирать это. То непонятность из-за чего? Непонятность, когда существует непонятность из-за неясности шариатского положения. От него две стрелки. Первый. Масштабы галиль-алим. Первый масштаб аль-алим, то, что является непонятным для какого-то определенного ученого. То, что является непонятное для какого-то ученого. Что он делает? Я вам просто расскажу. Что он делает? Ну, можете потом записать уже после урока. Таваккуф индалялим. То есть для какого-то ученого этот вопрос не ясен. И поэтому он что? Он молчит. Он говорит, Аллаху алим, я не знаю. Это халяль или харам? Потом. Ватаваккуфум ляйса аляль аджз. Вот это тоже очень важное правило. Братья, я еще раз говорю, мы сейчас фундамент строим. Когда ученый говорит, что ему бараклофикум, какой-то вопрос, когда ученый удерживается от ответа на какой-то вопрос, это бараклофикум не из-за его дееспособности, не из-за того, что он дееспособный. Нет. А почему? Валякин шимаятан лидинихим гум. Однако ученый умалчивает от некоторых вопросов, чтобы спасти свою религию. Может быть, для него это вещь халяль, но он молчит и не говорит, что это халяль. Или, может быть, для него это вещь харам. Но он молчит, не говорит, из-за чего, что для него это харам. Ну, потому что, может быть, есть какая-то неясность. Поэтому он молчит из-за чего, чтобы спасти свою религию. Потому что пророк сам так побудил в этом хадисе. Лянум саюфтуналь уммата васаюкиуна анроббил алямин и джалявали. Потому что они дадут фатву свои, дадут общине фатву, мусульманам фатву, и как будто роспись поставят вместо Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Правильно же своими словами? Саюфтуна они ля, то есть они фатву дают, как будто хукм от Аллаха передадут. Субхана ва Тааля. Фаян багьян ятаваккафу хатта татабайян алюм. Поэтому они должны промолчать до тех пор, пока этот вопрос для них не станет четким, ясным, понятным и заходил в раздел чего? Аль-халялю байин. Халяль ясен. Файза таваккафу аль-уляма фи мас'аля. Поэтому если ученые молчат и в каком-то вопросе не говорят, файзан ейму наджмуташабихат хатта ятабайяна хукму лил-алим. Поэтому это будет относиться к неясным вопросам до тех пор, пока для этого алима этот вопрос не станет четким, ясным. Понятно, да? Так поступают ученые с тем, положение ничего не ясно. Мы же две стрелки сделали. Теперь давайте, если человек не ученый. Это следующая стрелка. Нет, вот две. Вы же на две стрелки. Для ученого и не для ученого. Да. То есть вот у вас, смотрите, было еще раз. Муташабих наверху написали. От него две стрелки. В Коране и в Сунне, правильно? Угу. Объяснили, что такое в Коране, объяснили, что такое в Хадисе. Угу. От Хадиса у вас ушло две стрелки, правильно? Да. То, что есть два толкования. Некоторые говорят, что это то, в чем есть разногласия среди ученых, то это муташабих. Мы сказали, нет, это слабый тафсир. Второе. То, что хукм чего непонятен. Хукм для человека чего непонятен. То есть непонятен шариатское положение. Непонятно шариатское положение может быть для двух людей. Для алима, первая стрелка, и для простого человека, вторая стрелка. Там, где про алима мы написали, если для алима хукм непонятен, или же для него он не 100% понятен, хоть он склоняется к мнению, что это халяль, но у него есть сомнения, или склоняется к мнению харам, что у него есть сомнения, он ятаваков, молчит. Пока для него это не станет четким, ясным. А второй для простого человека. Что касается простого человека, то вниз стрелку от этого напишите. Вот человеку вопрос не ясен. Человеку вопрос не ясен. Вниз стрелку от него поставьте. Инвак афишубуха. Несмотря на неясность, он все равно это сделает. Напишите, все равно сделает, несмотря на ясность. Вот. От простого человека стрелку вниз. Напишите, все равно сделает, несмотря на ясность, на неясность. Все равно сделает этот поступок, несмотря на ясность, на неясность. То у нас бараклофикум. Две стрелки от этого идет. Несмотря, сделал, несмотря на то, что для него это непонятно, и две стрелки. Он оказывается в одном из двух положений. Каких два положения? Какие два положения? Вот, смотри еще раз. У нас бараклауфикум, то хуком чего непонятен, две стрелки идут сюда и сюда. Первое это для ученого, если непонятен, мы скажем, второе для простого человека. Потом под простым человеком мы пишем стрелку вниз и пишем вот так, что, если он это совершит. Если он это совершит. И если он совершит от этого слова, если он совершит две стрелки, он попадает в одно из двух положений. Если он это совершит, он попадает в одно из двух положений. Первое положение. Вакафиль харам, он попадет в харам. Айвакафи ахади джихатейна лази ашшубухату фиха байнахума. Лянна уджанибуль халяль, уджанибуль харам. Ой, да. То есть человек вакафи ахади джихатейна лази ашшубухату фиха. То есть человек попадет в одно из двух положений. В одно, имеется вака, попадает в харам, вот так напиши. Есть вероятность, что он попадет в харам. Есть вероятность, что он попадет в харам. Есть вероятность, то есть первое, есть большая вероятность, что он попадет в харам. Почему? Потому что если он совершит эту вещь, он однозначно в одну, либо в халяль, либо в харам попадает. Правильно же? Для него не ясен вопрос. Но сделав ее, если для него не ясно, сам-то вопрос все равно положение имеет. Четкое. У Аллаха Субхана Ва Тааля. Правильно? И поэтому человек, который туда попадает, есть вероятность, что попадет в харам, есть вероятность, что... Потому что он, совершив этот поступок, попадает либо в халя, либо в харам. Либо в халя, либо в харам. Второе положение. Второе положение. Вака фи амрин мухаррам. Он попадает, второе его положение, он попадает, он совершает запретный поступок. Вот так напишите. Он совершает запретный поступок. То есть, попав в это непонятное, он либо попадет в халяль, либо в харам, и при этом он завершает баракалуфитом запретный поступок. Почему? Хайсулям ястабра лидини вуака фишай лям ялям хукму. Потому что он пошел против этого хадиса и совершил тот поступок, который не следовало было совершать, отстраняясь от него. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, халяль ясен, харам ясен, между ними непонятно еще. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям побудил оставить его. И поэтому, так как он не поставил, он попал в запретное. То есть его поступок является запретным. Так как его поступок является запретным баракалуфикум. Теперь давайте прочитаем шейх слова. Вот я вам в таблице объяснил. Сейчас то, что в таблице, шейх сначала объяснит. И на этом закончим. На следующий урок продолжим. Иза тахарра залик фаинна альминаль муташабихат хазихи ляха халян. Поэтому, если мы этот вопрос поняли, то есть то у нас муташабихат, сомнительные вещи, имеет два положения. Аль-халь аль-уля ма ятавакуху фигиль уляма. То, в чем ученые барак луфикум, то есть останавливаются и не дают фатву. Фаятавакуху лялю фихукмиль масали. То есть ученый барак луфикум молчит и не говорит о шариатском постановлении какого-то вопроса. Якулю ана мутавакуфун фиг. Говорит, я остановлюсь в этом вопросе. Аль-уляма таваккафу фишай мисли бадль масайль хадиса алян. Ученые, допустим, умолчали о некоторых вопросах, которые связаны с какими-то современным положением. Вот сейчас что-то происходит на Земле, и они не знают, как на него ответить. Тати масаль масаль ми масаль буя. Допустим, какой-то вопрос новый в торговле появляется. У масаль маль джадида или что-то с новым. Новые вопросы связаны с имуществом. Аль-лати юдису нас скоро придумают люди. То есть работа с карточками, визитка, вот это... Виза, там, мастер-карт и так далее, и подобное. Разные виды торговли бывают же там. В интернете сейчас особенно много видов торговли появилось и так далее. И вот иногда улема учат. Улюляма хатта янзуру фига ля буддан ятавакафу. До тех пор, пока они не разберутся в этом вопросе подробно, они умалчивают. И это останавливаются и не дают фату. Фибадль масаль тыби, или, например, некоторые современные вопросы, связанные с медициной. Таваккаф аль-уляма. Среди ученых есть разногласия. Ученые удержались от фатвы. Уляма таваккафу умляйся анаджс. То, что они, баракалуфикум, не отвечают, это не от их беспомощности. Нет. Валякин химаят наледини гимгум. Однако они этим самым спасают свою религию. Эти же хадисы не только для простых людей, эти же хадисы также для ученых. Ляннаум саюфтуна аль-умма, потому что они дадут фатву общине. Ва иза автау аль-умма фаль-халяль, аль-лази сара фил-умма халялин. фамансубун иляим. Поэтому, если они дадут фатву общине о том, что это халяль, то этот халяль, который будет совершать умма, будет же ему приписываться. Он сказал нам халяль. Вахум вакау ан рубиль алямин. Они этим самым, получается, расписались от Господа, как будто вместо Аллаха Субхану расписались. Я не авто аниля, то есть сделали фатву, дали фатву от Всевышнего Аллаха Субхану. Фаян баган ятавакафу хатта татабайяналю. Поэтому они должны остановиться, пока для них вопрос станет неясным. Фаиза тавакуф аль-уляма фи мас'але. Если ученые остановились в каком-то вопросе, фазян гиль миналь муташабихат, хатта ятабайяна хукму аль-уляма. Поэтому это будет муташабихат неясным, пока для ученых этот вопрос не станет ясным. Фаиза навауль. Это первый вид. Анна уфтани второй вид миналь муташабихат масштаба аля гайри алим. То, что является непонятным для неученого. Фаян багиан ла юаки'аха хатта яруддуга аль-алим. Он не должен, человек простой, попадать в этот вопрос или же практиковать этот вопрос неясный для него, пока он не вернет это к ученому. Янбаги, я не уджубан, то есть он обязан так сделать. Не просто следует ему, он обязан вернуть этот вопрос к ученым. Янна уалейсалату салям каль, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, вабайнахума между ними, айми байна халяль валь харам, то есть между харамом и халялем, умурун муштабихат. Есть непонятные вещи. Ля ялямухунна кафирин на нас, многие люди не знают. Фи каули ля ялямухунна кафирин на нас, слава пророку саллаллаху алейхи ва саллям, о которых многие люди не знают, иршаду или анна гунака ман ялим, указание на то, что есть те, кто все-таки знает. Фатасалю ман ялим ан хукми хази масали. Поэтому ты спрашиваешь того, кто знает о шариатском постановлении в этом вопросе. Иншалла таля, давайте на этом остановимся. Баракаллаху фикум. На следующем уроке продолжим. Ва джазакуллаху хайран. Субханака аллахумма бихамдика ашхаду ан ля илляха илля анта астагфируку ва атубу илейк. И дальше шейх хафизаллаху таля говорит: фаман иттака шубхат, то есть продолжение хадиса, и тот, кто сторонится сомнительного или же неясного. Я не каблян ясля иляхи аль-илм, то есть до того, как дойдет до него знание, это в отношении какого человека, который не является ученым. То есть если он сторонится сомнительного. Ауфи мас'алати того аллати таваккафа фиха аль-илм, или же в вопросе, в котором остановились ученые, обладатели знаний. Фаман иттака шубухат факад истабра аль-дини уирды. Тот, кто сторонится сомнительного непонятного, тот оберег свою религию и свою честь. Амма листибрау дин фагу ми джигати ляхи, джалла вааля. Что касается того, тех слов, которых пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, оберег свою религию, то это со стороны Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Хайсу иннаху иза истабраа факад ата ма яджибу алей. Потому что если он оберегает свою религию, получается, то есть сторонясь сомнительного, непонятного, этим самым он выполняет то, чем обязал его шариат. Аль-мутаваккифун фиха фаана ля акдиму алей. То есть человек говорит, я не хочу этого делать, поэтому останавливаюсь. То есть, если это простой человек, то он этого не совершает. Если это ученый, то он не выносит хукм по этому вопросу. Лянна гарубба маканат хараман. То есть, почему он так делает? Потому что, может быть, это является запретным. Вальму мин мукаллев. Верующий, он под обязательством находится, то есть, он чем-то обязан. Фаян бага алейхи уджубан алляяти ашейн вагу яльму аннаху халяль. И поэтому он ничего не имеет права делать, то есть, это, этим он обязан, то есть, сторониться всего того, о чем он не знает, что, то есть, если он не знает о том, что это является дозволенным. Вайда арадан югдим алящай, югдим алящай, ялиму аннаху гайру харам. И поэтому, если он что-то собирается делать, он должен это делать, зная, что это не является запретом. Фаван таваккафа ан аль-халяль муштаба, ау ан аль-харам муштаба, факад истабра аль-дин. И поэтому тот, кто оставил дозволенное, если это дозволенное, сомнительно, или же оставил запретное, если это запретное, сомнительно, факад истабра аль-дин, этим самым он оберег свою религию. Лянгу рубам ваки, потому что если он в это попадет, фасара хараман, и это окажется запретным, вагу аляйдри, а он даже сам этого не знает. То есть есть такая вероятность. Вагаль юкалю фига гуа ля ядри маазур. То есть можно ли говорить в подобных случаях, но он же не знает, это халяль харам, поэтому у него есть оправдание по невежеству в этом вопросе. А у гайру маазур, или же нет у него невежества. Лянгу яджибу алин ятаваккафа хатта ятабайин алягу хукму хази масаля. Ведь он обязан же остановиться в этом вопросе до тех пор, пока ему вопрос не станет ясен. Ятиха аля айясас, поэтому на основе чего он должен подходить к вопросам? Гуа мукаллев, он должен не забывать о том, что он совершеннолетний человек, на котором лежат какие-то обязательства. Ля ямалю амаль, Илля биамри мин шара, поэтому ничего не должен делать, если на то нет приказа шариата. Фалиха закали факад истабра алидини, поэтому пророк Саусам сказал, что подобный человек обережет свою религию. Кали ва ирдыхи. Дальше пророк Саусам сказал, обережет свою религию, обережет свою честь. Что касается обережет свою религию, то мы сказали, это связано с кем? Всевышним Аллах спонтал. Ва ирдыхи лянна уфи ахлиль иман. Почему сказал и честь? Потому что он живет среди верующих. Ман абдам имин аль умур иль муштабихат фа инна ухад юка уфиха. Потому что тот человек, который не сторонится сомнительных или неясных вещей, может попасть в них. Кад юта калля муфи, это может стать причиной того, что его начнут обсуждать. Бианнаху калилюдияна, то, что он совсем, то есть в религиозности в нем мало. Лианнаху лям ястабрилидини, потому что он не оберегает свою религию. Фаиннаху идатарака мулака, мулака и шубхат истабрали ирды. Поэтому, если он будет сторониться сомнительных вещей, этим самым он обережет свою честь. Поэтому в этом побуждении, то есть в этих словах, побуждение людей, чтобы они не делали того, за что их потом могут порицать другие люди, то есть верующие люди. Очень важный момент. Поэтому верующий должен считаться с положением своих верующих братьев. И на взгляд, или же мнение его верующих братьев о нем. Валяйте бещай якуль, и он не должен ничего такого совершать, говоря ана ляхтаму бекауля ахлиман. Мне все равно, что про меня говорят верующие. Ляхтаму бекауля ахлиль, мне важно, не важно, что говорят обладатели знаний. Ляхтаму бекауля талибатилиль, мне не важно, что обо мне думают требующие знания. Фаинна истибра аль-ирд хатта ля юка, фаинна истабра аль-ирда хатта ля юка, ау юк ля юкпи фиги хада амрун матлюб. Поистине, истибра, на. Поистине, истибрауль-ирд, то есть оберегать свою честь, чтобы хатталя юка уфие, чтобы ее никто не порицал, никто не обсуждал, это является вещь, которая требует от нас шариат. Вокаджафи Атар, и пришло в некоторых преданиях, и Яков Маюшару Иля Беляславе, сторонись всего того, за что на тебя потом будут указывать пальцами или тыкать пальцами. Я не минагрильман, то есть со стороны верующих людей. Хайсу янтахидуна аль-амиль-амильгу, то есть если они начнут порицать какого-то человека за совершение какого-то поступка. Фима лям юафик фи шария, если его поступок не соответствует шариату. Каль ваман вакафи шубхат вакафиль харам. И дальше он говорит, а тот, кто попадет в сомнительные или же неясные вещи, тот попадет в харам. Гуна вакафиль харам, то есть в этих словах сказано, попадет в харам. Фустират битавсирайн. Мы уже в таблице разбирали, у него есть два тавсира. Первый. Аль-харам аль-лазиху ахду аль-джанибали, аль-лази шубухату фима байнахума. То есть харам, который является одной из сторон. У нас либо харам вещь, либо халяль. Это две стороны, а между ними сомнительные вещи. И вот пророк Саусам сказал, что тот, кто сомнительные вещи делает, вероятность огромная, то, что он попадет в харам. Лянну джанабаль халяль, потому что он оставил халяль. Ваджанабаль харам, и оставил харам, и попал в сомнительную вещь. Фаман вакафи шубухат вакафиль харам аль-лазиху ахаду джихатайн. И поэтому тот, кто попадет в сомнительные вещи, или будет совершать сомнительные непонятные вещи, тот попадет в запретное, которое является одной из сторон, упомянутых в хадисе. Вафусир аль-харам бианна вакафи амрин мухарам. Другой тафсир, то, что он попал в харам, имеется в виду, что он таким образом, то есть попав в сомнительные или неясные вещи, попал, совершил запретный поступок. Запретный поступок. То есть первый тафсир, что если он попадет в сомнительное, то он попадет в харам. Как мы в хадисе шат, пастух, который пасет рядом заповедное место. Второй же тафсир, то, что сам по себе факт того, что он попал в сомнительную вещь, совершает эти сомнительные вещи, вот это сам по себе факт является чем? Запретным делом. Хайсу лям ястабри ледини, потому что он не оберег свою религию. Хайсу вакафича лям ялям хукму, потому что он совершил ту вещь, положение чего не знает. Шай масаля вакатага биля ильмин минка аннахуджаис. То есть вещь какая-то, вопрос какой-то, ты в него залез, не зная о том, является ли это дозволенным. Фаляша каннахаза ихдаму аля амрин дуна худжа. Получается, ты совершил какое-то дело без довода. Поэтому пророк Саусам сказал, «Фаман вакафи шубхат вакафи харам». И тот, кто попадет в непонятные, в сомнительные вещи, тот попал в запретное. «Уаза филь масаля лятит атаназа ухалю мур биудух». То есть это в тех вопросах, в которых неясность ясная. Вот это вот тоже очень важный хайд. Вот эта неясность должна быть ясной. Вагунака масаиль миналь фуруа юстахабу таркуха. Да, есть иногда... Вот до этого предложения давайте. Вот неясность которых ясна. То есть иногда бывает, барак луфикум, вопрос, да, среди ученых разногласий есть, но есть четкая сунна, которая указывает на это. Вот тут сказать, нет, я лучше этого буду сторониться и так далее, это неправильно, потому что неясность этого вопроса не является неясной. Она ясная, понятная, неясность этого вопроса не является ясной. Почему? Потому что есть четкие доводы, которые указывают на то, что это не является неясным. Хоть для некоторых людей может быть для них неясно, но от того, что они не знают довода на ясность этого вопроса, что однозначно это халяль или однозначно это харам. Вот этот хадис таких вопросов не касается. Почему? Это очень важно на это обратить ваше внимание, барак луфиком, потому что некоторые люди, исходя из этого хадиса, потом у них вся религия в сомнениях. Вся религия в сомнениях. У нас, барак луфиком, есть усуль, основы. Все, что касается религии, основа в нем запрет. Поэтому в религии ты ничего не делай до тех пор, пока у тебя четкого довода не будет. Если у тебя довод не четкий, оставь. Что касается быта, то наоборот, все дозволено, кроме того, что запретил шариат. Приходит какой-то человек, принесли ему мясо, и он знает, что это мясо принесли от мусульман. И он говорит, а вдруг эти мусульмане забыли сказать бисмилля? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто оставит сомнительное, оберег свою. Аллаху Акбар. Это не является причиной для сомнения. Это не является причиной для сомнения. Причина для сомнения в вопросе мяса как, допустим? Шел человек, баракаллаху фикум, нес, допустим, скажем, кусок мяса. Рядом шел другой и тоже нес кусок мяса. И ты знаешь, что тот пакет, который в твоих руках с куском мяса, что 100% это зарезан мусульман. Халяль. А тот кусок, который несет рядом твой, это, допустим, например, какой-нибудь китаец. И ты 100% знаешь, что это мясо харам. Потом, допустим, вы где-то остановились, и так получилось, что вы два своих пакета, они внешне одинаково выглядят, в одном месте положили. Ну, так они оказались по какой-то причине. Потом, когда ты вышел, ты берешь свой пакет, он берет свой пакет, но у тебя появилось сомнение. Даже если это сомнение будет 90 на 100, 90% что это твой пакет, но есть вероятность, что это пакет китайца этого. Вот это и есть, Айр. Вот это и есть, что истеврали один, то есть оставить надо. Вот это и сомнительно. Понятно, да, Барклофик? И поэтому многие люди не понимают, когда говорят, что основа в мясе харам. Основа мяса харам. Вот этих слов многие люди не понимают. У нас есть барак луфикум два раза вопроса. Мясе. Основа мяса харам, если ты не знаешь происхождение мяса, то оно харам. А если ты знаешь происхождение, если ты убежден в том, что его зарезали мусульмане, христиане или иудеи, все, оно халяль. И не надо тебе спрашивать, как оно зарезано. Это тебя не касается. Это нам шариат барак луфикум не приказал. И вот многие люди путают эти вопросы барак луфикум. Или же, когда говорят уляма, что основа в женских половых органах харам. То есть, что это значит? То есть, нельзя тебе жениться на ком-то до тех пор, пока ты не будешь убежден, баракалуфикум, в том, что тебе дозволено на этой женщине жениться. Если же есть какая-то вероятность того, что тебе не дозволено, то есть, какая, например, вероятность? Допустим, например, ты собираешься жениться на соседке. И твоя мама говорит, мне кажется, а может я что-то путаю, а может я и не помню, что как будто бы я ее грудью кормила, эту девочку, когда она маленькая была как-то. Вот это малейшее сомнение возникает, все возвращается к правилу, что основа в женщинах харам. Понятно, да? То есть ты оставляешь и не женишься на этой женщине. И дальше же говорит, «Вагунака масаэль миналюара юстахабу таркова». Есть вопросы, связанные с аскетизмом, где желательно что-то оставлять. Этот вопрос не затрагивает это. Валясадхиль Максуду Бигазиль Калима. То есть здесь об этом речь не идет. Ляну кали ману вакафи шубухат вакафиль харам. Тот, кто попадет в сомнительное, попадет в харам. Сумма масаля азалика алейхиссалату вассалям. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям привел в пример слова «Караим яра хауля хима юшеку ан ярта афи». Как пастух, который пасет вокруг заповедного места и есть вероятность того, что то, что он пасет, попадет или зайдет в это запретное место. Рай, якун ма ущаймин альмаши. То есть какой-то пастух, с ним есть какая-то скотина. Альмаши, минтаби, атиган, нагафибад, лахьян. И скотина, она такая, то есть будь то коровы, допустим, бараны и так далее, козлы, что иногда тахруджу ан маджмуль маши ва тазабу баидан. Иногда может кто-то отделиться от общего стада из этой скотины и отдалиться. Файза караба хим аль махмия, и если эта скотина приблизится к заповедному месту, масль арду масия ли садака, допустим, например, какая-то земля, которая приготовлена для садака, ой, махмия ли садака, извиняюсь, арду махмия ли садака, то есть землю, которую, например, охраняют для того, чтобы ее отдать в виде садака или того, что на ней растет. Ау махмия фимульки фулян, или же принадлежит какому-то человеку, ау машбагальке и тому подобное. Фаимна мухарабату габимаши яти лильхима лябуддан яхсуля минха баадуга минха. И если он приблизится к своей скотине, к этому заповедному, запретному месту, принадлежащему кому-то другому, то есть туда, где ему не дозволено, не разрешено пасти эту скотину, то есть вероятность, что кто-то из скотины может туда залезть. Яхузу мин хаккы гайрихи, и тем самым ему покуситься на право другого человека. Ва хаза тамсиль азим фи анна хим Аллахи махариму. Это великий пример в словах в том, что заповедные места Всевышнего Аллаха – это то, что он запретил, или его запреты. Магуадахлюн хазаль хима гуаддин. То есть, что находится в этом заповедном месте? Это религия. Хазиль махарим хима. То есть, то, что запретил Всевышний Аллах, это является заповедным местом. Фаман караба фалябудда ан яхсуля мингу марратан ан ятаваса. И поэтому, если человек приближается к этому месту, то может получиться так, что он, то есть, откроет себе двери на распашку, фаядхуль филь харам, и тем самым попадет в запретное. Хатта филь умур аллати якуну индаву фига баду тараду. Даже в тех вещах, в которых есть какое-то маленькое сомнение. Ля кулю тараду, небольшие сомнения, а маленькие какие-то сомнения. Фалихаза массаля алейху салату вассалям би хадаль мисаля азим. Поэтому пророк Саусам привел этот великий пример. Караа яра хауля хима юшеку ан ярта афи. Как пастух, который пасет вокруг заповедного места, и что-то из того, что он может, из того, что он пасет, может зайти в это запретное место. Лянна у Караба. По какой причине? По той причине, что пастух приблизился к этому месту. Баракулфикум. Шейх дальше говорит: «Ванафхаму мин хазаль хадис ан аль-халяль байин вадих». То есть из этого хадиса мы понимаем то, что халяль является разъясненным, понятным. «Валь-хараму байин вадих». И также харам разъяснен, понятным. «Валь-мушаббахат аль-муштабихат арафаха таарифуха ва хукмуха ва тахсимуха калями фиха ва анну яджбу аля сахиби дин яджбу аля кули муслим ан ля ятишайн илля ва ху яалим хукму. Также, что такое сомнительные, непонятные вещи, то есть, что под этим подразумевается, какое оно имеет шариатское постановление, на какие виды делится, и то, что каждый обладатель религии, каждый мусульманин обязан сторониться этого, если только у него нет знания о шариатском положении вопроса. И замляем ялем фальясаль. Если он не знает, пусть спросит. Фатакуну идан аль масаля ту муштаби гутаналей. Поэтому в этом случае для него вопрос будет непонятным. Язуль лиштибаху бисуали ахлилялем. Его сомнение пропадает, если он задает вопросы обладателям знаний. Фаим бакият муштабиха. Если все равно после того, как он спросил знающих, вопрос для него остается неясным. Аля ахлилялем. То есть, если даже после того, как он спросил, или же для какого-то ученого вопрос не ясен, то он должен остановиться в этом до тех пор, пока не узнает, то есть не будет ясным для него этот вопрос. فإذن المسألة التي اختلف فيها العلماء لا تدخل ضمن هذا الحديث من جهة كونه مشتبها بل نقول هذه مسألة اختلف فيها العلماء فإذا يخرج منها بطاطا لجهة أن من وقع فيه وقع في الحرام لا ولكن هذا لوجه الاستماع. Есть вопросы непонятные, шейх говорит, то есть непонятные со стороны шариатских постановлений. По какой причине? По причине того, что в них опирается на основу, то есть опирается на какие-то правила, или же что они попадают под какой-то далиль. И поэтому те вопросы, в которых есть разногласия среди ученых, не входят в этот хадис. То есть в этом хадисе это не подразумевается, то есть чтобы называть их непонятными вопросами. Однако мы говорим, что эти вопросы, в них есть разногласия среди ученых. И поэтому неправильно говорить о том, что если кто-то попадет в эти вопросы или будет совершать, допустим, ученых, один говорит дозволено, другой говорит недозволено, притом у одного из них четкий ясный довод есть, допустим, на дозвольность, если ты совершишь это из-за наличия того, что кто-то говорит, что это недозволено, ты попадешь в харам, это неправильно. Максимум, что можно сказать, желательно, если в каком-то вопросе есть разногласия, допустим, есть разногласия среди ученых, во время заката солнца, приветствие мечети читать или не читать? Для кого-то такой довод ясный, для кого-то такой. Если ты скажешь, я оставлю, чтобы не попасть в сомнительное, правильно же? То есть, чтобы выйти из разногласий ученых. То есть, если ты, допустим, не совершишь приветствие мечети, подождешь 2-3 минуты, тебе за это грех будет? Нет, не будет, правильно же? А если ты совершишь прямо во время заката солнца, есть вероятность того, что ты возьмешь грех. Вот об этом говорит человек салих, Аллаху алим. وهذا هو الذي فهمه العلماء من الحديث أن الخروج من الخلاف العلماء مستحب. Это то, что поняли ученые, говоря о том, что выход из разногласий ученых является желательным. И они нулямай захталифу фимасаль фальхуруджу мин хляфиим или альмутаякан. То есть, если среди ученых есть разногласия в каком-то вопросе, то надо выйти из их разногласий к тому, в чем однозначно нет сомнения. Хазаль мустахаб, то есть это является желательным. Уаза сахия би атибарат, и это является правильным с какой-то стороны. Уафибады тадбикатиха кадля икуну сахи. Иногда же, если начинать практиковать этот вопрос, это будет не совсем правильным. Фитафасуль маалюма, то есть как это вообще известно для требующих знаний или же ученых в определенных местах, в книгах этот вопрос затрагивается. Мисалю салят. Касру салят фи сафар. Допустим, сокращать молитву в сафаре. Джумур уляма, яни джумур аймет аль-арба. Большинство ученых, то есть большинство из четырех имамов, Малик, Шафи, Ахмад, хадду аль-муддата биньят аль-икама арбаати аям фасайда. Сказали о том, что если у человека есть намерение остаться в каком-то месте больше 4 дней и больше, 4 дня и больше, то он уже считается мукимом и должен свою молитву читать полной. Фи аннаху иза нава икам тарба аям фасайда лям ятарахас бирох сесафа. То есть, по мнению шейха Салиха, если человек 4 дня решил где-то находиться и больше, то у него нет уже рухса сафара. Вагуна кокаулин фани ли ханафия би аннаху лягу ан ятарахаза ма лям юзамми икамата Акфар мин хамста ашара йоман. У ханафитов же мнение, что если он не больше 15 дней будет, тогда он не будет совершать молитву полной. А у нас какой-то старости шейх Ислам Таймия, есть третье мнение шейх Ислам Таймия, ва джамаат имена аль-илм других ученых. Бианна уляху ан ятарахаза хатта ярджа иля балад. То, что у него есть рухса сафара до тех пор, пока он не вернется в свою страну. То есть имеется в виду, пока не вернется в свою страну, то есть до тех пор, пока он будет считаться мусафиром. Азия Акваль Саляс, то есть есть три мнения. Аль-Кавлю Ауль Гукауну Арба Аям. Первое мнение, которое гласит о том, что только 4 дня. Руджиха ля гайриха мин джихатин аль-масали мин хайсу далиль муштабаха. То есть почему некоторые ученые взяли это мнение? Потому что, говорит, этот вопрос со стороны далиля непонятный. Уизакана казалик фалягзу фия биль якин истибрау лидин. Поэтому они говорят, то если мы обопремся, то есть на якин, на убежденность, то и тем самым мы обережем свою религию. Ляна салят рукнули с нами хасани, потому что молитва является вторым столпом ислама. Фазу ляхин фиамри салят хазы мимма далля алейхи хадаль хадис. И поэтому взяться или сдержаться того, в чем нету сомнения, то это то, на что указывает этот хадис. Ляну стебра лидин, потому что этим самым мы обережем свою религию. Ляна рбаат аям хази биттифаки анна уютараха суфи. Потому что, что касается 4 дней, то одногласно, по мнению всех ученых, что 4 дня можно рухса делать, правильно? То есть минимум 4 дня, чуть больше 15 дней, чуть больше, пока ты мусафир. То есть 4 дней разногласий нет. Амма маадага фагу мухталифун фи. Что касается других количеств дней, то в них есть разногласия. Файзакана кадаль фальхуруджу мин аль-хиляфи гуна мустахаб фалягзу биляхват. И поэтому, если вопрос состоит таким образом, то выйти из разногласий ученых является желательным и взяться за то, что безопаснее. Вот так. Мустахаб желательным. Не является обязательно желательным. ولهذا رجح كثير من المحققين هذا قول باعتبار الاستبراء. И поэтому многие ученые склонились к этому мнению именно к вопросу чего? Вопросу 4 дней на основе чего? Того, что человек этим самым берегает свою религию. وأن في الأرض به يقين في أمر الصلاة. И потому что если человек будет придерживаться этого мнения, то у него будет 100% убежденность в вопросе молитвы. التي هي ركن الثاني من أركان الإسلام, который является вторым столпом ислама, وأعظم أركان العملي, и одним из величайших практических вопросов. ومن المسائل أيضا. Давайте здесь остановимся. Но это по мнению шейха, братья. То есть, что если стеврали дир? Потому что, брат Барак Луфикум, например, те уляма, которые говорят о том, что человек в сафаре до тех пор, пока он не вернется, для них, наоборот, истеврали дин этот вопрос. Почему? Потому что в хадисе сказано, Раша Радайлан сказал, что фурида стало обязательством, то есть, когда молитва была неспослана, было обязательно совершать по два раката. И потом пророку Саусам было добавлено в хадари, то есть не в сафари, и оставлено это в сафари. То есть оставлено в сафари что? Фард. Фардом оставлено в сафари читать два раката. И поэтому сафар до тех пор, пока называется сафаром, фардом является в нем сокращать молитву. Поэтому опять же этот вопрос, Аллаху алим, то есть кто к кому склонится, кто к какому мнению склонится. Но самое главное, что если кто-то из мусульман склоняется к какому-то из этих мнений, не надо его за это порицать. И ему не надо порицать того, кто не взял его мнение. Это вот очень важно, баракаллаху фикум. Аллаху а'лам. Ва мин аль-масаиль айдан йатаъаррад лаху аль-уляма фи хаза аль-хадис аль-акль мин маль ман ихталата фи малихи аль-халяль валь-харам. Также из важных вопросов, которые ученые затрагивают, разбирая этот хадис, это вопрос, когда у какого-то человека перемешалось дозволенное и запретное имущество. А не Раджулян масалян фимали харам. Допустим, какой-то человек, его имущество есть какое-то запретное. Часть его имущества запретным является. Наляму аннаху яктасибу мин макасибиль мухаррама. То есть мы знаем, что он зарабатывает, допустим, у него какой-то запретный источник. Имма аннаху ярташи, допустим, он берет взятки. А уиндаху макасиб на риба или зарабатывает на риба. А умашба авалик или тому подобное. Ва индаху макасибуль халяль. Также у него есть другие источники заработка дозволенные. Ма хукму фишани. То есть какое его шариатское постановление. Джа'аляху баъду аль-уляма дахилан фи хаза аль-хадис. Некоторые ученые говорят, что его имущество относится к этому хадису. Ва ан аль-вара' тарк аля сабили истихбаб. И то, что к аскетизму, то есть или же является желательным оставлять его имущество, оставлять сторониться его имущества, это как бы относится к аскетизму. Лянна ли стебра, потому что ты этим самым очистишь свою религию. Ва таифату мин ахли аль-ильм кали, другие же ученые сказали, Бихасаби маяглиб. Надо смотреть, чего больше. Фаинкан аль-галибу алейхи харам фаинну юстабра. Если в его имуществе больше запретного, то надо его сторониться. Фаинкан аль-галибу алейхи халяль фаинну яджузу аннакуля минху. Если же большинство его имущества дозволено, то есть зарабатывает из дозволенных источников, то нам можно кушать из его имущества. Малям наляму анна айн макуддима лякамин аль-харам. При условии, что ты не знал, что именно то, что тебе сейчас преподнесли, не является харамом. То есть человек берет взятки, работает на какой-то работе, у него есть зарплата. Он берет взятки. И ему большинство, больше его имущества, это его зарплата, дозволено. Но ему, допустим, в качестве взятки принесли барана. Он зарезал этого барана и принес. И ты знаешь, что этот баран взятка. Вот так. Это второе мнение. Вакалля Харун, другие же сказали, ва минхум ибн Масуд. И обрати внимание, первые два. Шейх Салих не упомянул никого из сахаб. А тут упомянул ибн Масуда. Ля кантакуля. Мнение этих ученых, из них именно суд, что ты имеешь право кушать. Валь хараму али, а его запретный заработок, это против него. Ли тагайюри джиха. Причина что? Изменение направления. Фагуа иктасабаху мин харам. Он заработал из запретного источника. Вахина каддама ляка каддамаху аляну гади. Но когда он тебе это преподнес, он преподнес тебе как подарок. Ауляннаху идафатун аугиба. Или же что это, допустим, принимает он тебя как гостя, то есть дает тебе угощение как гостю, подарок, аумаш, базарки и тому подобное. Вот тагайру джиха югайру хукм кама фи хадис барира. А изменение направления меняет шариатское постановление, как на это указывает хадис барира. Калю я расулла филяхмин аннаху тусудди кали барира. То есть барира это была рабыня в доме Пророка. И ей дали садака, этой барире. Кто-то дал ей садака в виде мяса. Мы знаем, что пророку, саллаллаху алейхи и его семье харам кушать садака. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и его семье кушать садака харам. Вот его потомки, кто прямые есть, им запрещена садака, но им дозволен подарок. Вот Наби саллаллаху алейхи и куль садака, пророк саллаллаху алейхи и не ел из садака. Покалю алейхи и салям, и когда пророк саллаллаху алейхи и пришел в дом, увидел мясо готовится. И спросил, почему ему не сказали. И ему сказали, что это садака для бариры. Поэтому тебе сказали. Тебе же нельзя это мясо. Что он сказал? Уа алейха садака валяна гадия. Для нее это садака, А для нас от нее, имеется в виду, подарок. Лехтиляф льджия, потому что изменилось направление. Ма аннаху айнуль мухда, несмотря на то, что это тот же самый кусок мяса, тот же самый подарок. Вахуа ляхма, это мясо. Факали джамаату мина сахабу, мина халюим, поэтому некоторые сахабы и некоторые ученые сказали, иннаху якулю валь хараму валь сахиба. Можно кушать из его имущества, а харам на нем, на самим, на хозяине. У аляман каддамаху, то есть на том, кто преподносит. Амма аляман каддамаху аляанна угади, а если он кому-то преподнесено это, то, что это как подарок, фалябаса бидалик, то в этом проблеме нет. Субхана, мы видим, да чего легкая религия ислам, да? По милости Всевышнего Аллаха спонтан. Вакаля харуна фиази масали, другие же сказали, инна уякулю мингу малям ялям анна хаза малю бияни харам, другие сказали, ну шейх это мнение уже упоминал, что дозволено кушать из его имущества до тех пор, пока он не знает, что именно то, что ему подали, не является харамом. Яня найн макуддима харам, то, что ему вот именно та вещь, которую ему подали, не является запретной. Файза алима анна айн макуддима харам, фаля и джуз лягу аляклю хазаль муаид. Если же ему подали какое-то что-то в виде угощения или подарка, и он знает, что эта вещь является запретной, харамом, то ему запрещено ее принимать или же употреблять в пищу и так далее. Ва яджузу аклю масива, и дозволено кушать все остальное. Востадалю аля валька бяна лягуда кану хаддимуна таамали наби сосна. Они сказали о том, что иудеи преподносили в качестве подарка пророку, саллаллаху алейхи вассалям, какую-то еду. Ва кану якулюна риба, и они ели риба, зарабатывали на риба. Увакана алейхи салату вассалям рубама акали ментами. И пророк саллаллаху алейхи вассалям кушал из ехиды. Хоть они зарабатывали, но что? На риба. Фиги тафасиль. Поэтому этот вопрос, то есть в нем подробно он разбирается. В книгах Валь Максуду Минхаза Камиталь Лехтиляф Лема Фитаназу Фиазль Масаль. Я здесь просто привел пример на разногласия ученых в этом вопросе. Халь ядхулю фиазль хадис амля. Заходит ли подобный вопрос в подобный хадис или нет? Ваджумля тум аля духулю минджихатиль вара. Большинство из них говорят, что то есть подобное положение заходит в этот хадис, и это как бы, когда вопрос касается вара. Вара – это сторониться. Вот у нас есть, смотрите, истибра – это сторониться чего-то, в чем, то есть в обязательном порядке. Сторониться чего-то в обязательном порядке. А есть вара. Вара, вара, клоуфикум, вот чем-то похоже на аскетизм. То есть, когда ты чего-то сторонишься, для тебя это не обязательно сторониться, но ты сторонишься, как бы совершаешь желательный поступок. Баракаллаху фикум. Валяйса аля духули минджи хатянна уманакаля мингу факадакаля харам. И это не значит, что тот, кто поест из этого имущества, то он поел что-то запретное. Маанна адада миналь хаккик раджаху кауля ибн Масуд. И большинство мухаккикин, то есть ученых, которые подробно разбирают эти вопросы и приходят к какому-то мнению, говорят о том, что более правильное мнение ибн Масуда. Ва хуа тарджихун захир мин хайсу далили. Действительно, это сильный тарджих, то есть сильное мнение со стороны довода. Ка мне Абдульбар фит тамхид, об этом сказал ибн Абдульбар в своей книге «Тамхид», ва ка гайри мин ахли ильм фит тафасиль ятулю каляму алей. И как сказали об этом другие ученые, то есть если подробно эту тему разбирать, очень затянется шах. Кали алей шаляту вассалям. Дальше шейх говорит, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Аля ва инна фиджаса димутга из асалюха цалюха льджаса дукулю». Поистине в теле есть кусочек мяса, если оно будет праведным, праведным будет все тело. «Ва из афасада фасада льджаса дукулю». Если оно будет неправедным, испорченным, то испортится все тело. «Аля ва гиль кальб». Поистине это сердце. «Фага зафия на саляху лькальб валлази ма гуа маадану льиман биги якуну львара». И в этом указание на правдивость сердца, которое является, то есть сердце является как бы источником имана, то есть, ну, не источником, а основой, где закладывается иман, бараклуфикум, биги якуну таварро. То есть, из сердца исходит аскетизм. Ва биги якуну таваккуфан шубухат. Сердце является причиной того, или на основе сердца человек сторонится сомнительного. Ва биги якуну аль-икдаму аль-мухаррамат. Или же на основе того, что у человека в сердце, человек наоборот попадает в что-то запретное. Хаза раджуль кальб, все это возвращается к сердцу. Валь кальбу из асалих, или салях, если сердце будет праведным, салях аль-джасаду кулю, фитасарруфати, тогда все тело в своих поступках будет праведным. Уайза фасада фасад аль-джасаду кулю, если же сердце испортится, то все тело будет испорченным. Как мы раньше часто говорили, приводили пример, арабы говорят, аль-кулля туяндаху бимафи. Кулля, мы говорили, такой глиняный горшок, в него арабы заливают воду и ставят на подоконниках. И этот горшок, очень-очень-очень медленно пропускает через себя воду. То есть, например, если он двухлитровый, этот горшок, кувшин, может быть, чтобы с него вся вода просочилась, на это, может быть, нужно месяц, два, три, допустим. Так очень медленно просачивается. Но так как она просачивается, они ставят ее на подоконник, и всегда стенки мокрые, ветер когда дует, вода в этом кувшине становится холодной. И вот арабы говорят так, что из этого кувшина всегда выливается, просачивается то, что налито в кувшин. Вот так же и сердце. Баракулуфи. Талик, хазаль билькальб, то есть фасад джускуля, если сердце испортится, то все сердце будет, все тело будет испорчено. Талику, хазаль билькальб, поэтому все это связано с чем? С сердцем. Каля аля ваинна фильджаса димудга, они сказали, пророк саласам сказал, поистине в теле есть кусочек мяса. Валькальбу минхайсу идракль маалюмат гуалязи юдрик. Что касается сердца, со стороны того, что оно воспринимает информацию, то есть сердце, которое воспринимает информацию, فَإِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْدَزِي تَدُلُّ عَلِي نُصُوص كِتَابُ سُنَّ أَنَّ هَذَا مُعَلَّقْ بِالْقَلْبِ. То есть ученые, большие ученые, из обладателей знаний, и то, на что указывают тексты Курана и Сунны, это то, что сердце, оно является основой понимания. То есть разум в сердце у человека находится, не в мозгах. Поэтому, когда говорят безмозглый, безмозглый, тот, у кого разум, говорит, не совсем правильно. Потому что разум у человека находится где? В сердце. А баракалауфику, мозг, если так можно сравнить, это знаете, вот смотрите. Вот хотим мы вырабатывать электроэнергию. Где его электроэнергия вырабатывается? Гидроэлектростанция, правильно? Строят на реке дамбу. Большой, огромный поток воды крутит моторы и вырабатывается электричество. Или же ставят ветровые мельницы. Поток воздуха заставляет мельницу с огромными лопастями крутится и вырабатывается электричество. Вот сердце нечто подобное этой дамбе или этой ветровой мельнице. Потом это электричество идет на какую-то электростанцию. Правильно же? Вот в каждом городе есть, обязательно стоит какая-то электростанция. Где, то есть, перерабатывается там определенные ваты, вольты, я не знаю, как это называется, не специалист в этом вопросе. И идет, например, чтобы там именно 220 уходило, где-то больше, где-то меньше и так далее. Вот это, братья, как мозг. Поэтому же не можем сказать, если у нас есть, допустим, какая-то электростанция рядом с городом, что оттуда электричество идет. Нет, электричество до этого, до туда доходит. А там перерабатывается, правильно же? Распределяется и так далее. И просто это точно так же, это как сигнал. Как сигнал. То есть распределяет. Мозги как сигнал распределяют. Но основа разума и так далее, это где? В сердце, баракалуфикум. Это наша акида, акида ахлисун джама, баракалуфикум. На это указывают шариатские тексты. Потому что муатазилиты отрицают это. Яни аль-хусуль идракат, вахусуль улюм, то есть восприятие, знание, вассалях, вальфасад, ванияд, праведность, неправедность, намерение или ахрихи, хазаму аля гулькаль. Все это связано с сердцем. И дакана кадалик, если то есть, дела обстоят таким образом, фама вазифатуль димаг аумух, тогда в чем роль мозга? Вазифатуху имдад, то есть имдад как бы поддержка. Хаза аля кауль мухаттин мина аль-илм, то есть как об этом сказали ученые. Фахталифу филь акль. Поэтому среди людей было разногласие в вопросе разума. Халь хуа филь кальбу ам филь рас. То есть он в голове или же в мозгах, или же в сердце. Вассахих анну филь кальб. Более правильное мнение, то что оно в сердце. Валь акль ляйса джурман. Потому что знание, ой, да, акль, разум. Разум это не какой-то орган тела. Правильно же? Разум же не орган тела. Разум это что-то такое же, абстрактное, можно сказать. То есть разум же его не увидеть, не пощупать и так далее. Правильно же? وَإِنَّمَ الْمَقْصُودُ بِهِ أَدْرَقُ الْمَعْقُلَاتِ. Поэтому, когда говорим, что сердце, оно воспринимает что? Воспринимает знание, то, что можно понять разумом. وَالدِّمَغْ وَمَا فِي الرَّاس هَذِهِ وَسِيلَةُ تُمِدُّ الْقَلْبِ الْإِدْرَكَاتِ. А мозг и то, что в голове, это вещь, через которую в сердце поступает знание. Через которую в сердце поступает, то есть то, что потом разум перерабатывает. Поняли, да, какая вещь? Баракалуфи. То есть как сюда работает, так и в обратном направлении. А что такое сердце? Понятно с той стороны, что у человека, баракалуфикум, как кусочек тела какого-то. Аль-кальбу халь юдраку минджихати кауни мудра, то есть сердце, имеется в виду, воспринимает. То есть вот именно сам кусок, как кусок мяса, сердце же это кусок мяса же, вот именно этот кусок мяса, он воспринимает что-то. то есть его деятельность, как, например, деятельность сердца какая? Работать и толкать кровь по телу, правильно? Также оно воспринимает знание или нет? Шей говорит, ля юдра куминджихи коуниги байту рух. Нет, он говорит, оно воспринимает не сам, не само это мясо, не в самом мясе обработка идет, а имеется в виду, что вот этот кусок мяса, он как бы дом для души. Дом для души. Валлаху алим, Аллах лучше знает. Вассаллаху аля набийна Мухаммад, шей говорит, баракаллаху фикум.